Глава 32. Катя. Сегодня я просто не могла сидеть за столиком, и никакие шикарные мужчины, которых Оля пригласила, не в силах удержать меня. Я веселилась, мне хотелось раствориться в музыке, парить в воздухе, расщепиться на молекулы и ни о чем не думать, особенно о мужчинах. У меня не было ни одного, но голова гудела, и сердце вело себя как-то странно. Сочетало поразительную легкость и открытость вместе с тревожной тяжкой печалью. Я тряхнула волосами и сексуально бедрами повела. Слегка качнулась, и чужие руки на талии ощутила. Опять этот Сева. Я игриво оттолкнула его и запрыгнула на помост из дубовых бочек с черным металлическим ободом. Я принципиально не пила в клубах, тем более в компании незнакомых мужчин. Это мое личное табу. На первом курсе нас занесло на вечеринку старшекурсников-мажоров. Там я увидела, что может сотворить бокал пива, если в него маленькую таблеточку добавить. Еле ноги унесли со Светкой. После у меня появилась стойкая неприязнь к богатеньким прожигателям жизни, плевавшим на всех вокруг, и правило – пить только в безопасном месте, с людьми, которым доверяю. А этому Севе я не доверяла, и плевать, сколько кубиков у него на животе. Он навязывался, пытался очаровать меня своей гламурной брутальностью, коктейли таскал, которые я не пила. Мне и без алкоголя отлично. Тем более дома, пока собиралась на драйве и под Сиа, я выпила полбутылки перье. Зал тонул в красном мареве, а серебристый прожектор разрезал туманную дымку. Я подняла глаза наверх, чувствуя странную тягу, незримые веревочки, за которые обычно дергали послушную куклу. Они тянут, всегда тянут, к нему тянут. Я не ошиблась, до сих пор узнавала этот грозовой взгляд. Стоит, сложив руки на груди, и смотрит так, будто я закон нарушала. Я эротично, не отрывая взгляда от Вадима, ладонями по крепкой груди провела, медленно к низу живота спускаясь. Мне 30 лет, у меня любимая 9-летняя дочь, за плечами развод. Я все равно красива и желанна. А он пусть злится, это единственное, что ему оставалось. Сева ко мне забрался и прижался сзади. Погнать бы его, да бывший муж на свой счет принять может. Прожектор ударил в глаза, и я зажмурилась, отвлеклась совсем ненадолго. Но Вадим уже пропал из поля зрения. Значит, можно и Севу послать. Повернулась, улыбнулась, пальчиком поманила и на ухо шепнула. «Ты сейчас исчезнешь, и мы не поссоримся, ок?» «Отбревать нужно уверенно». «Девочка!» Он попытался за задницу меня притянуть. «Я тебе не девочка». Договорить не успела, потому что меня схватили за руку и дернули так, что вниз полетела. «Ты охренел, Полонский?» «Мы уходим». Он поставил меня на ноги, но запястье держал крепко. «Ты уходишь». Я попыталась вырваться, выкручивая руку. «Мне больно». «Катя, ты идешь со мной. Я домой тебя отвезу». Еще один приставучий на мою голову. «Знаешь что? А не пойдешь? Жестко прервал. Лишу опеки за распутное поведение. Я буквально задохнулась от гнева. Это я распутница? Кому-то в зеркало не мешало бы заглянуть. Обнаружат там мерзавца и изменника. Угрожать мне взялся сволочь. И тем не менее я позволила вывести себя в менее шумный зал. «Пусти, сама доберусь». Дернула руку и остановилась, каблуками цепляясь за гладкий пол. «Плохо цепляясь, Вадим тащить меня может». «Не пойду с ним, но домой поеду». Поскольку я не знала, что происходит в голове Вадима, и даже предугадать не могла, какая шальная мысль там выстрелить могла, решила не провоцировать на неоправданную жестокость. «Не нравится, что я в клубе? Ладно, уйду. Не буду глаза мозолить, это для меня не самый принципиальный вопрос». «Пусть себе забирает его. Можем даже Москву поделить». «Кать, Он резко обернулся и к себе притянул. «Ты как маленькая, честное слово. Я ж просто тебя увести хотел». «Придурок!» — оттолкнула его. «Согласен». Вадим снова руки ко мне потянул, талию обхватил крепко и мучительно медленно в себя вжимал, словно с невидимой стеной боролся. «Не могу больше». Сокрушённо голову опустил и впечатал в широкую грудь. «Кать, ты нужна мне. Плохо мне без тебя». «Очнулся. Меня это и злило, и раздражало. Устал от своей Вики? Так пусть другую найдет. Женщин в Москве валом. Мне такое счастье не нужно». «Убери руки», — зло прошипело и толкнуло в плечи. Но Вадим продолжал молча смотреть, застывший как статуя. А я дрожала, вся дрожала, от гнева и ярости. Это ведь тоже чувство, а мне нужна пустота к Полонскому. «Не смей», — выдохнула за мгновение до его поцелуя. Терпкого и тягучего, со вкусом жжёной карамели и цитрусов. Я не ответила, но внутри вся струной натянулась, порваться могу. На такой гитаре не сыграть, пальцы в кровь разрежешь. Пусть я не сторонник рукоприкладства, но ногоприкладства. Я попыталась двинуть ему коленом в пах, когда-то меня спас этот прием от этого самого мужчины, но в этот раз Вадим среагировал четко и зажал мою ногу. «Ладно, не силой, так хитростью». «Хорошо». Мне удалось прервать атаку и ртом воздух схватить. «Отвези меня домой, только обещай, что без рук». «Не могу». Обреченно головой качнул. «Не хочу обманывать тебя». Я сглотнула. «Пускай, все равно не поеду с ним. Мне просто необходима возможность сбежать. Не готова я оказаться с бывшим один на один. Момент неподходящий». «Мне в гардероб нужно», — повела плечом я. «Я провожу». «Не стоит». «Я настаиваю». Ласково, но твердо закончил реверанс Вадим. «Не доверяешь?» — саркастично усмехнулась. «Это забавно. Он не верит мне». Вадим мерился со мной взглядом с минуту, затем кивнул и отошел, пропуская вперед. «Подожду на выходе». Его тяжелый взгляд провожал, пока не юркнула в лестничный проем. Я взяла короткую шубку и действительно собралась домой. Парадная дверь наверху, а я выйду здесь, через запасной, который приметила, когда вещи оставляла. Персонал в проулок выбирался покурить. «Боже, мне 30 лет, а я все в догонялки играю. Кошки-мышки, игра без возраста». «Молодой человек», — смущенно улыбнулась. «Можно мне с этого выхода уйти? Меня надоедливый поклонник донимает». И ресницами для пущего эффекта застенчиво хлопнула. «Сработало?» Через минуту я уже была на улице. Мороз щипал щеки, ну приятно, кожа разгоряченная, в сердце туман, в мыслях бардак. С такими исходными опасно в людном месте оставаться. Глупостей наделать можно. Надо бы Светке написать, что ушла, волноваться будет. Я достала телефон, но не то что написать, десятка шагов пройти не смогла. Путь перегородил темно-алый тонированный внедорожник Ламборджини. Это еще кто такой? «Убегаешь?» — когда опустило стекло, деловито поинтересовался Вадим. «Полонский. У меня руки опустились. Что ж ему нужно от меня? У тебя машина новая, а приемчики все старые». Едко бросила, рыская глазами в поисках путей отступления. «Иногда, чтобы выиграть войну, нужно избежать сражения. Лучше бы на него вообще не приходить, но сражение нашло меня само». «Катя», — Вадим вышел из машины и усадить меня попытался. «Холодно. Поехали». Я нервно локоть вырвала. «Не поеду с ним? Оставь меня». «Катя, я не хочу ехать с тобой. Что непонятного?» И оттолкнула его. «Иди уже к своей Вике». Развернулась на тонких шпильках, убежать хотела. «Никто мне не нужен. Только ты». Вадим догнал быстро. К себе прижал, прямо в губы врезался. Языком ворвался, сметая протесты, кружа в сладостной агонии. Нет для него ни границ, ни личного пространства. Только право сеньора. Его я хочу. Когда свадьба? Выдохнула, чтобы пыл его остудить, напор осадить. Пусть вспомнит об обязательствах перед другой. «Да нет никакой свадьбы», — взорвался Вадим. «Ты единственная жена моя. Бывшая. Да помню я». «Ребят, все нормально?» Мы перешли на повышенные и привлекли внимание куривших неподалеку охранников. «Нормально», — ответил Вадим и на меня посмотрел. «Все хорошо», — выдавила я. «Мы уже уезжаем». И повел меня к машине. Сплошной шантаж и манипуляции. Знает, что не буду устраивать скандал при посторонних, и пользуется. «Я поведу, ты пил. А ты?» И остро в глаза мне взглянул. «Здесь нет. Это правильно». Мы уже выехали на Садовое, когда Вадим решил уведомить меня. «Кать, я один сейчас». «Мне плевать», — бросила, сосредоточив внимание исключительно на дороге. «Я знаю, но нас по-прежнему тянет друг к другу. Я чувствую тебя, Мальвина. Только с тобой в космос улетаю». Я коротко хохотнула. «Как складно выходит». «А когда с другой спал, много обо мне думал?» «Много», — грубо отрубил. «И чтобы не думать, страхался еще больше». «Ну ты и гад». Я криво припарковалась возле дома и к нему повернулась. «Ты мне зачем все это рассказываешь? Больнее сделать хочешь?» «Не выйдет, потому что мне...» И лицо к нему практически вплотную. «Всё равно». Вадим схватил меня резко и перетащил к себе на колени. «Я правду хочу тебе рассказать. И вот такая она хуёвая. Мне ни к чему твоя правда, мне плевать. Я не страдаю, я о тебе не думаю». Как же донести до него, что он больше не владеет моими мыслями, душой, чувственностью? Я не живу им. И когда Максу отдавалась, не представляла его. Это была моя ночь и другого мужчины. И он тоже смог околдовать мое тело. «А о ком думаешь?» – спокойно поинтересовался. «О том пареньке, который прижимался к тебе в клубе? Это вот и есть Макс?» «Макс? Барсов, что ли? Причем здесь он и откуда вообще?» «Ты откуда?» – изумилась я. «Птичка на хвосте принесла. Кать, он же трахатель за бабки, проститутка с членом между ног». Я рассмеялась, но в этом порыве не было ничего веселого. «Хорошего же мнения обо мне бывший муж. Неужели думает, что меня можно хотеть только с доплатой?» «Это не он», — шепнула покровительственно. «Слышала о финансовой группе The Firm UK? Максим Барсов, президент российского представительства». Я склонилась над Вадимом, лицо обхватив ладонями. «И я с ним». «Спала. Я спала с другим мужчиной». «Я больше не твоя, Вадим Полонский. Ты больше не единственный». «Я с ним работаю». Мне не хватило смелости произнести это вслух, размазать это знание по самомнению Вадима. Я слишком в уязвимом положении, а он никогда не умел проигрывать. Я забила уверенный точный гол в его ворота. «Когда-нибудь он об этом узнает?» «Обязательно». «С кем ты работаешь?» — угрожающе тихо произнес, стиснув мои бедра до боли. «С Барсовым? Серьезно? Катя, нахрена?» — неожиданно рявкнул. Я опешила даже. А ведь это он еще не знал, что между нами было, что именно его подарок свел меня с Максом. «Я расширяться планирую. Растерялась как-то. Мне финансирование нужно, и он...» «Ты почему ко мне не пришла? Я бы все сделал». «Потому что не захотела», — взбрыкнула я. «Я не хочу от тебя зависеть». «А от него хочешь, что ли?» «Это бизнес». «Катя, блядь, я с Барсовым знаюсь еще с юношеских чемпионатов. Мы чёртовы заклятые враги, он 100% вышел на тебя, потому что ты жена моя. Он выкинет какую-нибудь херню». «Что за бред, Полонский? Я бы знала о нем». «Помнишь кличку «Джентльмен бокса»?» «О, да, я помнила». Вадим 3 года назад так орал из-за аудиторской проверки. Такой переполох в компании был, и виной всему был как раз вот этот джентльмен. Это Барсов и есть». «Он?» — обронила тихо. «Он, значит?» Я улыбнулась, затем негромко рассмеялась. Через 10 секунд вообще хохотала во все горло. «Я переспала с врагом и соперником Вадима. Вот это умора!» Такой пощёчины Полонский еще не получал. Определенно джентльмен Максим ведет по очкам. «Я рад, что тебе весело», — сухо заметил, сузив глаза подозрительно спокойно. «Знаешь, это ваше дело. А у нас с Максом деловые отношения». «Даже так, Макс». «Именно так», — легко согласилась. «В моей спальне стоит букет, который он прислал. Как думаешь, почему?» Если еще 5 минут назад я думала, что понравилось Барсову, то сейчас такой уверенности не было. Возможно, действительно у него что-то вспыхнуло. А может, Вадиму насолить пытается. Я даже не знала, важно ли мне это. Месть не выход, но иногда приятно. «Потому что...» Вадим обхватил мою голову, приближая к себе. «Ты самая красивая сучка в мире». И агрессивно впился в губы. Я хотела укусить его, но мы только зубами оглушительно стукнулись. Он волосы мои на кулак намотал, полы манто распахнул резко и дернул вниз топ. Я молотила его по плечам, а он соски кусал. Острым возбуждением точно по нервам. Каждая ласка, как удар тока. Больно до слез, но нет сил противостоять. «Мальвина моя», — шептал судорожно к губам, возвращаясь. «Нет, не его. Больше нет. Мы чужие теперь. Оставь меня». Я разорвала поцелуй. «Я не хочу». «Не хочешь?» Вадим не верил. «Как тут поверишь? Я полураздета и дышать от густой страсти не могла. Но не хотела я не этого. Я чувствовать его не желала больше». «Ты же видишь, что между нами что-то есть. Всегда будет. Не можем мы отдельно». «Не можем». «Прекрасно можем». Я рывком поправила одежду. «Очень даже можем». «Катя, мы половинки одной души. Мы даже в темноте друг к другу тянемся. На ощупь, спотыкаясь, но ищем друг друга». «А с ней ты кем был? Если я половинка, почему оставил меня?» Сглотнула вязкий ком и щеку прикусила, чтобы не выплеснуть слезами свою боль. Половинки не уничтожают свое, нужное, ценное и важное. А он растоптал. «Я половинка с дефектом, но стремлюсь к своей идеальной части. Целым стать хочу, но без тебя не выходит. Ты нужна мне». Я только фыркнула. «Конечно, ему нужно, он хочет, ему плохо». «Кать, я знаю, что ничего не будет прежним. Мой поступок...» Я бровь выгнула. «Мое предательство», — исправился Вадим. «Изменило нас обоих. Но я хочу попробовать заново. Дай шанс доказать, что я остался человеком. Твоим человеком. Давай знакомиться», — улыбнулся по-мальчишески. «Вадим Буратино». И руку мне протянул. Я отвернулась. «Не могу». За ручку схватилась и толкнула. Соскользнула с него и, меховые полы запахнув, убежала домой. «Катя!» — услышала, но не остановилась. Дверь закрыла надежно, и обреченно по ней сползла. Я замки так и не сменила, но сейчас не войдет, даже если захочет. А я не впущу больше. Я не мазохистка, и тяги к саморазрушению у меня тоже нет. Душ принимала обессиленно, надеясь упасть на кровать и заснуть тут же. Чтобы никаких мыслей, чтобы голос Вадима в голове не звучал и в сердце не отзывался. Столько чувств у меня внутри. И кажется, что ни одного здорового, чистого, крепкого. Спала я плохо, а поднялась разбитой и усталой. Долго на яркий букет от Макса смотрела. «У нас встреча в понедельник, а я совсем не готова. В руки себя взять нужно». Но внутри вулкан проснулся. Во мне столько месяцев тлела буря, обиды и злость зрели. Я готова разорвать его. Блин, кажется, мне снова нужно к Даниилу Марковичу или... Я нахмурилась, заметив под моими окнами алый внедорожник Ламборгини. «Вадим? Он ночевал, что ли, в машине?» Я спустилась в снежный январь, в чем была. Светлые мягкие шорты и толстовка в тон с коротким рукавом. Правда, вовремя вместо тапочек с кроликами прыгнула в меховые уги. Патриаршие пустые. Даже машин в 9 утра субботы не было. Почти. Наверное, поэтому внедорожник стоял, презрев все правила парковки, по-свински, но ровно на мои окна. «Зачем ты мучаешь меня, Вадим?» — спросила, как только в машину села. Он удивился, большой стакан с кофе осторожно убрал и на меня поглядел устало. «Я люблю тебя, Катя». «Давно понял?» «Как только в глаза твои жгучие посмотрел». «Въехала в меня, а взгляд королевский, будто это я тебе должен». «Я про второй раз». Вадим непонимающе головой тряхнул. «Я всегда любил тебя, никогда не переставал». «Ты развелся со мной, Полонский, развелся. От любви великой, что ли?» «Прости, Мальвина, я такой дурак». Он ко мне потянулся, мучительно громко запах волос носом втянул. «Я домой хочу. К тебе хочу, Кать. Не могу без тебя. Примешь?» «Складно у тебя выходит. Погулял год, обстановку сменил. Женщину другую попробовал. Оценил, насладился». Вадим поморщился. «Да, я ковыряла ножом кровоточившую рану, общую. Мне тоже больно это слышать». «Ты спал с ней, целовал, любил. Нравилось?» «Я не...» «Не смей лгать мне, Вадим, не смей». «Не буду». Он стиснул челюсти до скрипа. «Кончить получалось». Я сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу, острой болью по телу расходясь. «Я никогда не любил Вику. И никогда не полюбил бы. Никакую другую не смогу полюбить, только тебя. Ты прекрасно можешь жить и без любви. Год жил и не хворал. А если не прощу, как скоро утешишься?» «Ну так прости», — взорвался Вадим. «Вот он я, бери. Хочешь, с баяном на коврике спать буду, хочешь, ноги целовать всю жизнь буду, луну с неба. Что, Катя, что?» «Скажи, что мне сделать, скажи!» «Ничего», — крикнула я. «Ты все сделал, наслаждайся!» «Ты ведь никогда не была жестокой». «Я жестокая? Я?» — тихо спросила. «А ты? Или ты думаешь, мне не больно тебя видеть было?» Мой голос дрожал, но обороты с каждым словом накручивал. «Не больно было, значит, что ты с другой спишь, в семью ее вел, с дочерью нашей познакомил». Меня разом захлестнуло спрятанным и больным, тем, что на сердце в самой глубине лежало, что прятала, никому не показывала. «Видеть тебя в нашем доме и понимать, что моего мужа больше нет. Это не больно, думаешь? Не жестоко?» Я не выдержала и ударила рукой по панели. Аж пальцы онемели. «Катюша». Вадим попытался обнять меня. «Не смей». Я и его ударила. Потом еще и еще. «Я верила тебе. Ты обещал, что всегда будешь рядом. Просил ничего не бояться. Ты клялся мне». Вадим за руки меня схватил, когда обессиленно оттолкнуть его попыталась. И в татуировку глазами впился. «Ты есть роза с шипами. И в этом виноват я». «Да ты. Это твоя вина. Ты уничтожил нас». Я вырвала руку. «У меня нет мужа. Больше нет моего Дима. А тебя я не знаю». Нажала на ручку, выпрыгнула из машины и к парадной побежала. Меня трясло от гнева и ярости. Прорвало плотину. Я, наконец, произнесла вслух, как больно он мне сделал. Я вводила код, а пальцы дрожали, как в припадке. Воздух в легких застопорился. Приступ сдавил горло. Захотелось плакать от своей никчемной слабости. Вадим снова ворвался в мою жизнь, и я больше ничего не решаю. Мне нужно. Дышать стало невозможно, только хрипы на всю одинокую парадную. Нет, я их победила, и слезы невыносимые тоже. Нужно только контроль восстановить. Вдох, выдох, вдох, выдох. Стену кирпичную на место поставить. Вадима Полонского как мужчины для меня не существует. Не существует.